Марис Миттерлинг «Синяя птица». Передача третья. В чудесном волшебном саду оказались все, кроме кота и царицы ночи. Глядите, птицы сами летят ко мне в руки. Как их много! Метиль, лови их! Тила, будь осторожен, как бы не поранить их. Я поймала 7 птиц, такие они синие. Ой, но они вырываются из рук. Я тоже набрала слишком много. Они хлопают крыльями, улетают. А у Тила вон сколько их, видишь? Да. Пойдемте скорее, душа света нас ждет. То-то она обрадуется. Тетиль, Метиль и пес выбежали из сада. Птицы бились в руках у ребятишек, держать их было очень трудно. Однако хлеб и сахар не сочли нужным помочь детям. Будто ничего не замечая, они неторопливо шагали следом к выходу из зала. Царица ночи и кот тихо подошли к саду. Неужели они поймали синюю птицу? Нет, успокойся. Синяя птица сидит по-прежнему на лунном луче. Я отлично ее вижу отсюда. Сидит слишком высоко. Тильтиль до нее не дотянулся. А Тильтиль, Метиль и пес уже бежали к поджидавшей их душе света. Удалось ли вам поймать синюю птицу? Да. И даже не одну. Там их тысячи. Смотри, сколько мы наловили. Но что это случилось? У птиц свесились головки и поникли крылья. Птицы погибли. Они мертвые. Кто их убил? Бедные птицы. Не плачь, дружок, не надо. Это лунные птицы. Лунные птицы сновидений. Они не выносят дневного света. Оттого и погибли. Той единственной, настоящей синей птицы, для которой дневной свет не страшен, мы еще не поймали. Не унывай. Мы ее найдем. По всей видимости, ее прячут во дворце царицы ночи. Я не удивлюсь, если узнаю, что она была среди лунных птиц сновидений, и ты ее не заметил. А может быть, она вылетела из сада и теперь находится в лесу. Кто знает? Да, мы будем искать дальше и разыщем настоящую синюю птицу. Пойдемте. Но где же огонь? Ушел куда-то. Ему надоело нас ждать. А кот? Он остался во дворце? Нет, я здесь, я с вами. Я вас не оставлю, дорогие друзья. А не улетела ли синяя птица в волшебный сад? Ведь там обитают все земные радости. Вполне возможно, что она там. Да, надо немедленно отправиться туда. Тело, хлеб, сахар пойдут с вами. Что касается кота, ну, как он сам пожелает. Дорога туда длинная, а не легкая. А он струсит, это ясно. Я хотел бы только сначала навестить кое-кого из друзей. Они здесь, неподалеку. А потом я непременно догоню вас. Отвиливает, так я и знаю. Тише, сейчас не время для пререканий. В дорогу. Путь был долг, все очень устали. Наконец впереди показалась белая ограда, за которой виднелись большие деревья с густой зеленой листвой. А ведь стояла зима. Чудеса-то. Чудеса. Мы у цели. Войдемте же в волшебный сад. Узорчатые ворота сада широко распахнулись. И что же? Там царило настоящее солнечное лето. Голубело небо, зеленела трава, пышно цвели цветы. И сразу же навстречу путникам выбежала целая толпа прелестных малюток. Какие они милые. Ой, как их много. Здравствуйте. Как можно узнать? Я не узнаю, если я вижу вас впервые. Но мы же всегда с тобой, тетя. Мы делаем все, чтобы твоя жизнь была легкой и приятной. Да? Да-да. Кажется, я что-то припоминаю. А как вас зовут? Я радость быть здоровым. Я радость дышать воздухом. Я радость голубого неба. Я радость зеленого леса. Я радость солнечных дней. Я радость весны. Я радость бегать по росе босиком. Я радость любить родителей. Я радость материнской ласки. Ну как, Тильтиль, тебе нравится здесь? Конечно. Это первый волшебный сад. Он предназначен для детей. А дальше тянутся волшебные сады для взрослых. Там тоже обитают радости. Радость великой любви, радость любимого труда, радость выполненного долга, радость любования красотой и еще много-много прекрасных радостей. Но пока вход в те сады, для тебя закрыт, мой мальчик. Когда вырастешь, обязательно побываешь там, я уверена. А сейчас нам пора. Синей птицы здесь нет, я уже проверила. Значит, надо продолжать поиски. Да. Тильтиль и Митиль очень неохотно покинули волшебный сад. И снова начался трудный путь. Снова все вокруг стало по-зимнему сумрачно и холодно. Дети шагали долго и упорно, но синей птицы так нигде и не встретили. Ее нет? Да. Да разве она станет жить в таких холодных пустынных местах? Не успел мальчик это проговорить, как словно из-под земли перед путниками встала стена леса. Лес был такой глухой и дремучий, что, казалось, впереди простерлась неодолимая преграда. Но едва дети вышли к опушке, они сразу повеселели, потому что в лесу было хорошо, и вокруг по-летнему зеленела трава. Вот славно! Опять как в волшебном саду! Как знать, не здесь ли скрывается синяя птица? Надо все осмотреть вокруг, пробраться в самую глухую чащу. Нет, нет! Сейчас вы никуда не пойдете. Видите, как стемнело? Да. Да, надо отдохнуть и вам, и мне. Вот зайдет солнце, и мы отправимся дальше. А пока отдохните. Я же оставлю вас на время. Едва душа света исчезла, появился кот. Подойдя к Тильтилю, он проворчал. А вот и я. Вообрази, я заблудился, еле нашел вас. Ты, конечно, прав. Нечего терять время, нужно сейчас же отправляться в путь. Ты вполне взрослый, чтобы поступать по собственному разумению. Ни к чему позволять душе света командовать нами. Хочешь, я побегу вперед, разузнаю, что и как хочешь. Хочу. Тогда я пошел. В самой глубине леса кот остановился, опасливо огляделся вокруг и вдруг обратился к деревьям, без устали отвешивая им поклоны. Здравствуйте, уважаемые деревья. Уважаемые деревья, я пришел к вам с печальной вестью. Сюда идет наш общий недруг Тильтиль, сын того самого дровосека, который причинил нам столько зла. Этот дерзкий мальчишка ищет синюю птицу. Ты, кажется, хотел спросить меня о чем-то, Тополь? Да, у Тильтиля есть волшебный алмаз, и с его помощью он может снять обет молчания с вас, уважаемые деревья. Поймите, если Тильтиль найдет синюю птицу, мы окажемся в полном повиновении у человека. Ветви дуба зашелестели с таким шумом, словно по ним пронесся вихрь. Старина дуб, как пожелаешь, хворош. Рюматизм замучил. Это из-за того, что у тебя внизу слишком много сырого мха. Что ты сказал? Да-да, конечно, ты прав. Колебаться нам нечего. Надо воспользоваться случаем и уничтожить мальчишку. Что ты говоришь? И его сестру, да, ее тоже. Кто еще с ними? К сожалению, этот несносный грубиян. Пес. Но от него не так-то легко избавиться. Подкупить его? Это невозможно. Уж сколько раз пытался я переманить его на нашу сторону, да все впустую. Тут громко затрепетали листья высокого бука, и кот повернулся к нему. Здравствуй, бук. Здравствуй, приятель. Ты спрашиваешь, есть ли кто здесь мне? Да, на поиски синей птицы с ними вместе отправились огонь, хлеб и сахар. Но они все же на нашей стороне. Правда, хлеб не очень надежен. Да и огонь не всегда с вами любезен, но их можно уговорить. А ведет их всех душа света. Она-то благоволит к человеку. Правда, сюда, в лесную глушь, она не заглядывает. Мне удалось убедить Тильтиля улизнуть от нее и немедленно отправиться в лес. Случай представляется редкий. Нельзя ему упустить, понимаешь? Деревья согласно закачали ветвями, дружно зашумели листьями. Что? Я не могу понять, когда вы говорите разом. Ах, вот в чем. Да, вы совершенно правы. Надо повести всех зверей. Птиц и домашних животных. Но для крык, пусть бьет сбор, вызывает всех сюда. Кот не успел договорить, как из-за кустов выскочил кролик. Я тут. Ты здесь, отлично, ага. Ну действуй. Да поживее, уже слышны голоса Тильтиля и Мики. Они идут сюда. И в самом деле вскоре в чащу вошли Тильтиль, Митиль и пес. Кот с подбострастным видом побежал им навстречу. Наконец-то. Я заждался. Мой маленький повелитель, я предупредила о твоем приходе. Предупредил? Могу сообщить, что все обстоит наилучшим образом. Синяя птица здесь. Считай, что она у нас в руках. Я только что послал кролика бить сбор. Надо созвать всех зверей, птиц и леса. Им будет приятно повидать тебя и выразить свое величайшее почтение. Думаю, они вот-вот окажутся здесь. Слышишь, как ты сейчас сущая? Я вижу, они остановились. Вероятно, оромели. Не смеют подойти. Да, кстати, мой маленький повелитель, я бы хотел сказать тебе кое-что. Говори. Нет, нет. Нет, не при всех. Лучше бы с глазу на нос. Кот отвел Тильтиля в сторону и зашептал. Зачем ты привел с собой пса? Он же со всеми перессорится и с деревьями не поладит. Его ужасный нрав давно известен. А он сам увязался за нами. А ну-ка, тело, поди прочь. Убирайся отсюда. Надоедливое создание. Я надоедливое создание? Чем я провинился перед тобой? Мое божество! Говорят тебе. Убирайся прочь. Понял? Здесь тебе делать нечего. Ты всем нам надоел. От тебя столько шума. Я буду молчать и только издали поглядывать на тебя. Позволь мне остаться, не прогоняй. Как ты терпишь такое непослушание? Возьми-ка палку, да стукни ему хорошенько. Вот палочка. Иди прочь, чего тебе говорят. Тильтиль поднял с земли палку и замахнулся на пса. Но Митиль схватила брата за руку. Тут идти, разве можно прогонять Тила? Я его не пущу, мне без него страшно. Я тогда всего боюсь. Какая ты хорошая и добрая, Митиль. Какая ласковая и милая. Дурацкое неприличное поведение. Впрочем, что можно ожидать от этого невежи? Ну, погоди, еще посмотрим, чем возьмет. Послушай, Тильтиль, поверни-ка вам раз. Хочешь оживить деревья? Хочешь узнать, о чем они говорят? Ну, будь осторожен. Тильтиль тихонько повернул волшебный алмаз на зеленой шапочке, и сразу же деревья обрели дар речи. Они зашумели, затрепетали, задвигались, они ожили. Тильтиль освободил их. Кончилось вековое молчание деревьев. Первым заговорил тополь. Я знаю, кто это. Это люди, только они еще маленькие. Но вижу я их впервые. И мне они не знакомы. Как не знакомы? Уж кому-кому, а вам-то надо бы их знать. Ведь вы, липы, всегда держитесь куда ближе к человеческому жилью. Нет, я их не знаю, тополь. Я хорошо помню многих влюбленных. Они часто прогуливаются под моими ветвями в теплые лунные ночи. Тут послышался плаксивый голос ивы. Это мальчишка и девчонка. Вот это кто? Мне или не не знать их. Они мне несчастны и все ветви подломали. Да тише вы, дайте сказать дубу. Он самый старший из нас и все разъяснил. Дуб качнул ветвями, и в ту же минуту в его листве тетиль заметил птицу прекрасную, ярко-синюю птицу. Смотрите, смотрите, смотрите, вон там высоко, почти у самой вершины дуба, сидит синяя птица. Синяя птица. Я сейчас ее достану. Кто ты такой? Поклонись дубу и держись повежливей. Это весьма уважаемый старец. Я Тильтиль, сын дровосека. Можно мне взять у вас синюю птицу? Ты Тильтиль, сын дровосека? Да. Твой отец причинил много зла моей семье. Он извел 600 моих сыновей, 475 дядей и теток, 1200 двоюрных братьев и сестер, 12 000 правнуков. Так много? Не может быть. Отец рубит деревья, это правда, но лишь из нужды, чтобы топить печь, да немного поленьев продать богатым. Тем мы и живем, да. А иначе бы мы с голода умерли. Я ничего в лесу не рублю, только валежник подбираю, когда помогаю отцу. А зачем ты ломаешь ветви? Зачем обрываешь листья? Разоряешь ты тоже наша вещь. Да нет, ну что вы! Я в жизни не разорил ни одного гнезда. И лес я люблю, и всегда берегу. Может, и есть такие злые, глупые люди, которые нарочно причиняют вам вред. Но не я. Не верим. Помолчите. Я сам поговорю с мальчишкой. Зачем ты пришел сюда, Тильтиль? Зачем оживил нас? Простите за беспокойство, сударь, но кот сказал, что в вашем лесу обитает синяя птица. Я теперь и сам вижу. Выходит, ты отлично знаешь, что такое синяя птица. Да. Да, синяя птица — это счастье человека. Ты хочешь овладеть ею, чтобы она принесла счастье людям, но тогда человек окончательно поработит нас. Да нет же, нет, я ищу синюю птицу для внучки феи Берилюны. Бедная девочка тяжело больна, она так несчастна. Довольно. Все это пустые слова, мы им не верим. Но почему я не слышу зверей, птиц и домашних животных? Где они? Этот разговор их тоже касается. Нам, деревьям, не следует брать на себя всю меру ответственности. Когда люди узнают о том, как мы разделались с Тильтилем и Мтиль, нам не сдобровать. Нечего зверям и птицам оставаться в стороне. Пусть отвечают за все наравне с нами. Звери, птицы и домашние животные совсем рядом. Тополь был выше всех других деревьев и поэтому первым увидел приближающуюся к опушке леса процессию. Впереди всех шагал бык, за ним ступали чередой конь, волк, корова, волк, баран, свинья, коза, петух, осел и медведь. Все ли теперь в сборе? Поинтересовался дуб. К сожалению, не все. Опустил глаза кролик. Курица высиживает яйца, зайц убежал куда-то, я не смог его найти. Олень болен, лисица тоже нездорова. Я звал гуся, но на него так и не дошло, о чем идет речь. А индюк ни с того ни с сего рассердился и наотрез отказался явиться сюда. Больше никого, зверей и птиц я не видел. Все куда-то подевались. Это меня крайне огорчает. Кое-кто, я вижу, хочет уклониться от ответственности. Ну что ж, тем не менее, нас собралось достаточно. Так слушайте же меня, лесные братья. Этот мальчишка решил завладеть синей птицей. Он хочет вырвать у нас великую тайну жизни. Мы с вами хорошо знаем человека, знаем, какая участь ожидает нас, если синяя птица окажется у него в руках. Поэтому прочь все колебания. Нечего и раздумывать, как нам следует поступить в столь ответственный час. Пока не поздно, надо действовать. Тиль-Тиль должен погибнуть. Что? Что такое? Что это такое? Я не понимаю, о чем это он? Видишь, какие у меня клыки. Ах ты, старая развалина. Послушайте, он оскорбляет нашего почтенного старца. Гоните пса прочь. Он предатель, ему нет места среди нас. Ну, кот подошел к Тильтилю и настойчиво потребовал. Да уберите же пса, Тильтиль. Видишь, как все складывается. В остальном положись на меня. Я сумею уладить это недоразумение. Только поскорее прогони пса. Он нам все дело испортит. А ну-ка, Тила, вон отсюда. Я кому говорю? Мое божество, я уйду, если ты прикажешь. Но позволь сперва разорвать маховые дубли этого злющего старикана дуба. Замолчи, уходи немедленно. Сколько раз я должен повторять? Ладно, ухожу. Но если что, только крикни. Кот опять зашептал на ухо Тильтиля. Лучше бы привязать его, а то он тут такой натворит. Стоит прогневать деревья, и все может кончиться для нас очень плохо. Да? А как же быть-то? У меня нет с собой ни цепи, ни веревки. Вот, взгляни-ка на плющ. Видишь, какие крепкие у него стебли? Ага. Лучше всяких веревок. Хоть кого удержать. Я ухожу. Но скоро вернусь, не сомневайтесь. Я тебе еще покажу. Дуб, старая гнилушка. Я понял, в чем тут дело. Это все кот. Да, правда. Он всех нас перессорит. Сударь Плющ, свяжите пса, пожалуйста. Плющ опасливо спросил. А если он меня укусит? Не укушу. Если желаешь, даже расцелую. А ну-ка, подойди поближе к куче старых веревок. Я тебя пророчу. Тила, ко мне. Что прикажешь, мое божество? Дай себя связать, а не то смотри у меня. Тила покорно лег на землю. И пока Плющ связывал его, не переставал рычать. Связывать меня зачем, мое божество? Он опутал мне лапы, он душит меня. Вот сам виноват, вот теперь и получай. В другой раз будешь вести себя приличней. Напрасно ты позволил меня связать, мое божество. Поверь, они затеяли что-то недоброе. Берегись, он опутывает мне пасть. Я не могу помолить. Привяжите его к моему большому горлу, к тому, что справа, так покрепче. Деревья старательно выполнили его приказание. Так, достаточно ли крепко привязан пес? Потом мы решим, как поступить с этим изменником. А сейчас, когда мы избавились от нежелательного свидетеля, приступим к делу. Теперь мы сильны и обрели возможность вершить суд над человеком. Пусть он, наконец, почувствует нашу силу. Человек всегда был с нами жесток и своеволен и никогда не щадил нас. Сегодня мы ему за все отплатим. Да! Да! Да! Смерть, смерть, смерть, смерть. Закончить, прикончить. Уничтожить. Растоптать. Ой, а что это деревья так раскричались? Почему сердятся звери, птицы? Я что-то не пойму. Пустяки, не обращай внимания. Просто они в дурном настроении. Понимаешь, в лесу ночью слишком сыро. Вот они и тревожатся. Не беспокойся, я все улажу. Я вижу, вы все согласны со мной. Это меня радует. Мальчишки и девчонки, надо придумать такую казнь, чтобы мы остались вне подозрения. Да в чем тут дело? Что это все значит? Что это значит? Мне давно надоело их болтовня. Синяя птица спрятана. У тебя в ветвях дуб. Да. И ты должен отдать мне ее.